Король обратил вопрошающий взор на канцлера, который поднял на него свои строгие голубые глаза и сказал после недолгого размышления: «Совет не дурен. Да Хмельницкий, вне всякого сомнения, посла задержит, и все старания пропадут напрасно». Ян Казимир махнул рукой. «Мы видим, — медленно произнес он, — что вам предложить нечего. Выслушайте тогда наше решение. Я прикажу трубить поход и поведу все войско на Сбарыш, да свершится воля Божья. Так и узнаем, там ли хан или нет его». Канцлер знал, сколь безудержной отвагой обладает король, и не сомневался, что сказанное исполнит. С другой стороны, из опыта ему было известно, что если государь что-нибудь замыслит и станет на своем упорствовать, никакие отговоры его не поколеблют. Потому он и не стал сразу противиться, даже похвалил самую мысль, но спешить не посоветовал, доказывая, что можно то же самое сделать завтра или день спустя, а тем временем вдруг да прибудут добрые вести. С каждым днем должен усугубляться разброд среди черни, напуганный неудачами под Сбарыжем и слухами о приближении королевского войска. Смута растает от сияния имени его величества, как снег от солнечных лучей, но на это требуется время. В руках же монаршьих судьба всей Речи Посполитой, и, будучи перед Богом и потомками за нее в ответе, он не вправе подвергать себя опасности, тем паче, что, случись беда, с барышским войскам уже неоткуда будет ждать спасения. Канцлер говорил долго и выразительно, образцом краснословия могли бы послужить его речи. И в конце концов он убедил короля, хотя и утомил. Ян Казимир опять откинулся на спинку кресла, пробормотав нетерпеливо: «Делайте, что хотите, лишь бы завтра у меня был язык». И снова настало молчание. За окном повисла огромная золотая луна, но в покое потемнело. Свечи успели обрасти нагаром. «Который час?» — спросил король. «Скоро полночь», — ответил Радзиевский. «Не буду сегодня ложиться. Объеду лагерь, и вы со мною». «Где Убальд и Арцишевский?» «В лагере». «Пойду скажу, чтобы подали лошадей», — ответил староста. И направился к двери. Вдруг в сенях сделалось какое-то движение. Послышался громкий разговор, торопливые шаги. Наконец дверь распахнулась настежь, и вбежал запыхавшийся Тызенгаус, королевский стремянный. «Всемилостивейший король!» — воскликнул он. «Гусарский товарищ из Сбарыжа пришел!» Король вскочил с кресла. Канцлер тоже поднялся. И из уст обоих вырвалось одновременно: «Быть не может! Истинно так! Стоит в сенях! Давай его сюда!» — вскричал король, хлопнув в ладоши. — Пусть снимет с души тяжесть. Веди же его сюда ради всего святого. Тизенгаус скрылся за дверью, и через минуту вместо него на пороге показалась незнакомая высокая фигура. — Подойди, любезный сударь! — восклицал король. — Ближе, ближе! Мы рады тебя видеть! Рыцарь подошел к самому столу. Наружность его была такова, что король, канцлер и староста Ламжинский попятились в изумлении. Перед ними стояло страшное существо, более похожее на призрак, нежели на человека. Изодранные в клочья лохмотья едва прикрывали его истощенное тело. Посинелое лицо измазано было в крови и грязи. Глаза горели лихорадочным блеском, черная всклокоченная борода закрывала грудь. Трупный запах распространялся вокруг него, а ноги так дрожали, что он принужден был опереться о стол. Король и оба вельможи смотрели на него широко раскрытыми глазами. В эту минуту дверь отворилась, и гурьбою вошли сановники, военные и гражданские. Генералы Убальд и Арцишевский, подканцлер литовский Сапега, староста Жечицкий, каштелян Сандомирский. Все, остановясь за спиной у короля, уставились на пришельца. Король же спросил: «Кто ты?» Несчастный раскрыл было рот, попытался ответить, но судорога свела ему челюсть, подбородок задрожал, и он сумел прошептать только: «Из Сбарыжа». «Дайте ему вина», — раздался чей-то голос. В мгновение ока подан был полный кубок, незнакомец с усилием его опорожнил. Меж тем канцлер сбросил с себя плащ, подбитый мехом, и накинул ему на плечи. — Можешь теперь говорить? — спросил король спустя некоторое время. — Могу. — немного увереннее ответил рыцарь. — Кто ты? — Ян Скшетузский, гусарский поручик. — В чьей службе? — Русского воеводы. Шепот пробежал по зале. — Что у вас? Что слышно? — с лихорадочной торопливостью вопрошал король. — Беда, голод, сплошь могилы. Король закрыл глаза рукою. — Господи Иисусе! — тихо повторял он. Потом продолжил расспросы. — Долго еще сможете продержаться? — Пороха нет. Враг у самых валов. — Много его? — Хмельницкий. — Хан со всеми ордами. — И хан там? — Да. Наступило глухое молчание. Присутствующие лишь переглядывались, растерянность рисовалась на всех лицах. — Как же вы выстояли? — спросил канцлер, не скрывая недоверия. Услышав эти слова, Скшетузский вскинул голову, словно новые обретя силы. Горделивое выражение сверкнуло на его лице, и он ответил с неожиданной силой в голосе. 20 отбитых штурмов, 16 выигранных сражений в поле, 75 вылазок. И снова настало молчание. Внезапно король расправил плечи и встряхнул париком, словно лев гривой. На желтоватом его лице проступил румянец, глаза блеснули. «О, Господи!» — вскричал он. «Довольно с меня этих советов, этого топтания на месте. Нечего больше медлить. Есть хан или нету, собралось или не собралось ополчение, хватит, клянусь Богом, сегодня же идем на сбарыш». «Назбарыш, назбарыш!» — повторило несколько решительных голосов. Лицо прибывшего просияло, как ясная зорька. «Милостивый король! Государь мой, — сказал он, — с тобою на жизнь и на смерть». От этих слов, как воск, растаяло благородное монаршье сердце, и, не гнушаясь отталкивающим обличьем рыцаря, он обхватил его голову обеими руками и молвил: «Ты мне милее иных, что в атласах. Господи, за меньшие заслуги некоторые получают староство. Знай, подвиг твой не останется без награды, и не спорь, я должник твой». И остальные вслед за королем тотчас начали восклицать. Не было еще рыцаря доблестней. Этому и среди сбарышских не найдется равных. Славу бессмертную ты стяжал. Как же ты меж татар и казаков сумел пробраться? В болотах прятался, в камышах. Лесом шел, блуждал, без еды. «Накормить его!» — крикнул король. «Накормить!» — повторили прочие. «Одеть его!» «Завтра получишь коня и платье», — сказал король. «Ни в чем не будет тебе недостатка». Следуя примеру короля, все наперебой принялись превозносить рыцаря. Снова на него посыпались вопросы, на которые он отвечал с превеликим трудом, потому что все большую чувствовал слабость и едва не терял сознание. Принесли еду. В ту же минуту вошел ксенц Цецешковский, королевский духовник. Вельможи расступились. Ксенц был премного учен, уважаем, и слово его для короля значило едва ли не больше, чем слово канцлера, а сам вон, бывало, он таких вещей касался, о которых и на сейме осмеливался говорить не всякий. Его тотчас обступили со всех сторон и стали рассказывать, что из барыжа пришел рыцарь, что князь, несмотря на лишение и голод, продолжает еще громить хана, пребывающего там собственной персоной, и Хмельницкого, который за весь минувший год не потерял столько людей, сколько в сбарышскую осаду, наконец, что король желает идти на выручку осажденным, даже если ему со всем войском суждено погибнуть. Ксенц молча слушал, беззвучно шевеля губами, и поминутно обращал взор на изможденного рыцаря, который меж тем занялся едою. Король повелел ему не смущаться своим присутствием и еще приглядывал сам, чтобы тот ел хорошенько, да время от времени отпивал за его здоровье глоток из небольшого серебряного кубка. — А как зовется сей рыцарь? — спросил, наконец, ксенц. — Скшетузский. — Не Ян ли? — Ян. — Поручик князя воевода русского? — Так точно. Ксенц поднял к небесам морщинистое лицо и опять углубился в молитву, а потом промолвил: «Восславим имя Господа нашего, ибо неисповедимы пути, коими Он ведет человека к покою и счастью. Аминь. Я этого рыцаря знаю».